Глава 8. Прощание с Белиндеем. Историк был помешан на славянской истории, а вот Лада относилась к предмету равнодушно. Исторические даты вечно путались, словно провода наушников. Да и читать про сражения тоже мало интересно. Зато на истории можно потрепаться с Настей или посидеть в интернете. Достаточно было подкинуть историку тему для обсуждения. Вот и на одном из последних уроков историк, получивший прозвище «Гусёк» за выпеченные губы, резко свернул на злободневную тему. «Тут вышел фильм», – начал Гусёк про недавний бестселлер. «Видели, наверное. Из него можно подчеркнуть, что до христианства народ русский ходил в грязи и ел гнилое мясо. Все русские персонажи одеты, как с помойки Мордора». Народ в классе оживился. Историк сел на своего любимого конька. «А ворота, которые берсерк валит голыми руками?» – гневался Гусёк. «Двери столицы государства. Кто видел магдебургские ворота, которые наши уперли из Сектуны, тот имеет представление о дворцах того времени». Магдебургские врата Лада смутно помнила. Они вроде бы устроены в каком-то новгородском храме, сделаны из бронзы и украшены рельефными изображениями. «Участие новгородцев в походе – спорный вопрос», – возразил Курнов с первой парты. Лада обрадовалась. «Все, сейчас Гусёк начнет протестовать. Бегать возле доски, всплескивать руками и спрашивать никого не станет». Так и вышло. Историк рассказал, что русичи, по данным современников, были красивыми людьми. Одевались ярко и заметно, а мужчины даже окрашивали бороды в каштановый цвет. Потом обсуждение переключилось на мифологию. «Нет никаких реальных данных», – горячился Курнов. Он был призером Всероссийской олимпиады по истории, поэтому часто спорил с Гуськом. «Никаких. Есть упоминания некоторых богов в летописях, и все. Ни полного пантеона, никто чем ведал, ни деления по регионам, ничего». «А что могло остаться?» – возражал историк. «Христианство старательно уничтожало все копища, все изображения старых богов. Да и дерево – не вечный материал, все сгнило». «Эх, только из сказок и можем догадываться, что было на самом деле. Да и по аналогии с мифологией соседних стран». Гусёк мечтательно посмотрел на потолок, словно ему открылось там неведомое знание. «Мировое дерево», – произнес он. «Ось – символ, присутствующий в мифологии у многих народов и древних славян. Корни – подземное царство. Крона – мир богов, а ствол – земное пространство». «Какая стройная легенда! Это же надо иметь такое воображение, чтобы придумать. И чтобы на века сохранилось. Навь, правь и явь». «Да, письменных источников о древе не сохранилось, но есть песни, загадки». Историк вдохнул побольше воздуха, намереваясь разразиться длинной тирадой. Но грянул звонок. Лада с облегчением встала. Кому интересно слушать про это? Да и неизвестно, было ли так на самом деле или нет. Она почти вышла из класса, как ее окликнул Гусёк. «Белиндеева, а ты в курсе, что Лада – имя славянской богини?» Девушка пожала плечами. Мама всегда говорила, что Лада – обращение к любимой в диве. Жаль, что Лада не очень прислушалась к Гуську. Сейчас бы эти сведения пригодились. В голове не царил бы хаос. А так сведения были отрывистыми. Вспомнить все не получалось. После совещания начались сборы. Лада не ожидала такой быстроты, хотя и понимала, чем вызвана спешка. Берендей сообщил, что подобные метки, как он узнал, действуют быстро, убивают своего владельца за неделю. Вот и весь срок, отмеренный Ладе. Только верить в это не хочется. В детстве казалось, время тянется до бесконечности. Пока дождешься Нового года или дня рождения, целая вечность проходит. А теперь время ускорилось, словно поезд, набравший ход. А папа говорил, что у взрослых оно несется мельканием карусели, год за годом. Интересно, как Лада будет ощущать приближающийся день смерти? Звуком шуршащего песка, неуловимо отчитывающего мгновение в песочных часах, или ритмичным тиканьем ходиков? Или визгом тормозов несущегося автомобиля, готового снести все на своем пути? Она выдохнула. На целое мгновение Лада разучилась дышать, словно этот миг уже наступил. Сборы проводились без нее. Да, Ладе нечего было брать. Вся одежда на ней. В рюкзаке лишь запасные носки да белье. Служанка принесла пару домотканых штанов, да три рубашки про запас. Но в таком не походишь. Эта одежда для ролевиков хороша. Обычные люди подобно не носят. Будут на Ладу пальцем показывать, до виска многозначительно крутить. Хотя, в диве же все в подобном ходят, так что и Ладе сойдет. Девушка решительно нацепила на себя льняные портки и завязала их на талии и щиколотках. Поверх надела рубаху, та оказалась длинной, до середины голени, сбоку разрезы до бедер. При ходьбе удобно. Нежно-голубого цвета, синим узором у горловины. Лада подпоясалась оранжевым поясом, сплетенным из тонких волос кожи, и обула такого же цвета короткие сапоги. Удобно и красиво. Эх, жаль, на рынок так и не выбралась. Хотелось посмотреть на волшебную ярмарку. На гусли-самогуды, сапоги-скороходы и что там есть еще в сказочном арсенале. Даже обидно, что Лада ничего не увидела. Папу кто-то послал в служебную командировку в Германию на 3 дня. Лада, когда отец вернулся, пристала с вопросами, что видел, куда ездил. Но папа ответил, что кроме аэропорта и завода, куда его отвезли, ничего не рассмотрел. Вот и у нее так же. Попала в другой мир, а ощущение, что смотрела на него из окна быстро несущегося экспресса. Хотя волшебные кони, гуси-лебеди, царский дворец, есть о чем рассказать. В опочивальню заглянул Лель. «Готово?» – поинтересовался он. Лада кивнула. «Гребень возьми», – посоветовал он. «А разве можно?» Лада растерялась. «Все же золотая вещь». «Конечно», – ответила Лель. «Этого добра полно в каждом доме. Есть такие, после которых волосы в локоны закручиваются или в прическу укладываются». Я как-то пошутил над подсвистом. Поведать о проделке Лель не успел. В дверях нарисовался бок ветра. «Бегом к выходу», – скомандовал он. Лада едва поспевала за братьями. Части дворца находились на расстоянии друг от друга. А все эти переходы построены были для того, чтобы не топтать под открытым небом. Удобно, но долго. Путники собрались возле запасного выхода. Видимо, именно здесь загружались телеги, которые Лада вчера видела. Но сегодня никого не было. Все оделись по-походному. Высокие кожаные сапоги, плотные брюки, рубашки на выпуск, подпоясанные кожаным ремнем. У Яровита на боку висел боевой топор. У ребят – мечи. Лишь Лада была без оружия. Да и зачем ей? У нее один способ спасения – закричать и убежать подальше от опасности. Берендей держал в руках нож. «По одному», – сказал царь. Каждый протянул ему руку. Берендей уколол ножом указательный палец сначала Яровита, затем Леля и посвиста. Последней была Лада. Недоумевая, девушка протянула руку. «Зачем это нужно?» Но когда капли крови упали на пол, Берендей начал шептать. «Кровь руда, отзовись. Малой капли пролись». Как за речкой рекой встали 3 девицы. Одна – заря зарится, красная девица. Вторая – полуденный день, а третья – ясная ночка. Вели девицы хоровод, вели звездам счет. И говорили заветные слова. «Ты, ясна звездочка, дай силу, чтобы затворить кровь руду в человеке». Чтобы кровь руда на себя чужой взгляд взяла. Отвела человека зверя лютого, недуга лихого, тень злую. Пусть они идут за кровью рудой и не тронут человека. Слово наше крепко, намерения чисты, а воля сильна. Что сказали, то и сбудется. Ладе чудилось, что воздух вокруг гудит, становится плотным, электролизуется. Волосы поднялись в воздух, как змеи-медузы-горгоны. Слова Берендея обволакивали, проникали в уши, вытесняли мысли из головы. Все плыло перед глазами. Казалось, что мир раздвоился, и уже рядом с Лелем стоит его двойник. И Яровит с посвистом обзавелись клонами, и сама Лада. И тут Берендей замолчал, и воздействие заговора прошло. Лада очнулась и поняла, что на самом деле видит собственную копию. Берендей кивнул на прощание головой и пошел прочь. Двойники развернулись и отправились за царем к центральному выходу. «Что это?» – спросила девушка. «Магия крови», – пояснил Яровит. «В Берендеевом роду ей владеют все. Теперь Навь за кровниками отправится. На некоторое время потеряет нас из вида. Но на всякий случай он натянул на голову Лады шапку». «А это что?» – удивилась та. «Шапка-невидимка», – ответил посвист. «От Нави не помогает, но от людей прячет. Лучше подстраховаться. Мы не знаем, есть ли у темных богов подсобники среди людей», – добавил Яровит. «На меня с ребятами наведены чары. Все увидят в нас ремесленника с подмастерьями». Он распахнул дверь и быстрым шагом направился к крепостным вратам. Лада натянула шапку. Ощущения были странные, словно она смотрит на мир через окно, залитое дождем. Очертания предметов расплылись. Ладе очень хотелось посмотреть в зеркало. Ее на самом деле не видно. Или, если приглядеться, можно различать очертания. Посвист велел дать руку, чтобы девушка не потерялась. Похоже, шапка-невидимка действовала. Бок ветра схватил ее за запястье, и Ладе пришлось едва не бежать. Она с трудом успевала за ним. Стражники пропустили их без лишних вопросов. Яровит пошел по боковой улице. Здесь было мало народа. Лишь 2 мальчишек носились по деревенской мостовой, играя в догонялки. Лада уколола зависть. Хотела бы она не мчаться неизвестно куда, а вот так беззаботно проводить время. Но теперь это осталось в далеком прошлом. И неясно, наступит ли будущее. С улицы свернули в переулок. С него на центральную улицу, которая вела к городским воротам. Там их вновь беспрепятственно пропустили. И путники очутились рядом с ярмаркой, На Ладу обрушился гвал голосов, мешанина запахов и красок. Ветер доносил ароматы свежих пирогов и жареного мяса. К ним примешивался медовый и пряничный дух. В глазах рябило от обилия красного, желтого, синего, зеленого, фиолетового, золотого. Доносились обрывки слов. «Камушали, палатки, скатерти. А вот сапоги, крепкие, вечные. Свежее молоко». Возле прилавков толпились люди. С опозданием Лада вспомнила, что сегодня суббота. Наверное, в сказочном мире люди в этот день отдыхают и ходят на рынок за покупками. Яровид свернул влево и повел остальных вдоль ярмарки. Лада взглядом проводила прилавки. Почему-то остро захотелось пряника. С чаем. Чтобы не спеша сидеть за столом на солнечной террасе и пить чай, налив кипяток из пузатого самовара, который до этого растопили щепками и еловыми шишками. А в заварку, чтобы добавили листья малины, черной смородины и земляники, щедрой рукой насыпали туда же ягод. Так было, когда Лада гостила на даче у Насти, и тогда ей все это очень понравилось. В принципе, в шапке-невидимке удобно было бы воровать. Захотел и взял без спроса, что пожелаешь. Тот же пряник, только станет ли украденная вещь также невидимой, или будет висеть в воздухе, выдавая вора? Девушка задумалась. Одежда сама по себе по городу не расхаживает. Значит, пряник тоже исчезнет. Прикольная штука. Но может, в сказочном мире есть устройство для обнаружения шапок-невидимок? Наверняка же знают про эту возможность. Путь привел к деревянной ладье. Лада видела такие по телевизору. На ладен взгляд всего лишь большая лодка, с двумя светло-серыми парусами. Впереди ладья была украшена драконьей головой, на длинной шее и выкрашена в коричневый цвет. С борта спускалась широкая доска, по которой сновали грузчики. Они что-то перетаскивали в тюках и бочках. «Нам сюда», — сообщил Яровид. «Лада, шапку не снимай, никто не должен тебя обнаружить». Бук воинов сбежал на палубу, остальные остались ждать. Ладу одолели сомнения. Как же она поплывет на корабле? Не похоже, чтобы здесь были каюты. А в суматохе на нее легко наступят или толкнут. Не спрячешься. Да и с туалетом как? Она долго терпеть не сможет. Все-таки обычный человек, а не бестелесный призрак. «А сколько нам плыть?» – прошептала Лада. «Часов 5», – ответил Посвист. «До перехода». Лада выдохнула. «Тогда ничего». Показался Яровид. Он приглашающе махнул рукой. Лада следом за братьями поднялась на палубу. Не очень широкая, размером с комнату. Оставленный большой проход от носа к корме. Все остальное заставлено товаром. Возле кормы тянут навес, куда Яровид и повел остальных. Лада забралась под навес и села на скамью. Рядом стоял деревянный кругляш вместо стола. Все было намертво прикручено к палубе, и не сдвинешь. Путники с трудом разместились, места не хватало. «Отплываем», — сказал Яровид. «Ветер попутный, так что скоро доберемся». Ладе захотелось на палубу. Здесь было слишком тесно и ничего не видно. «Пошли на борт», – неожиданно предложил Посвист. «Только шапку поглубже натяни, а не то сдует», – посоветовал Лель. «Я обеими руками буду держать», – обрадовалась Лада, пожалев, что у шапки нет веревочек, чтобы завязать под подбородком. Яровид остался под тентом, сообщив, что подремлет. Лель вышел первым, за ним Лада, замыкал Посвист. Лада раньше почему-то считала, что древние корабли передвигаются с помощью гребцов и весел, а паруса так, вспомогательно. Но ладья толкнулась от берега, гребцы вывели ее из порта, а затем Посвист подул, и ветер же наполнил паруса. Гребцы подняли весла, они были без надобности. «Слушай», — обратилась Лада к богу ветра, — «тебе плохо не станет, как тогда, когда Нави отгонял?» «Нет», — ответил тот, — «это в Яве чудеса почти невозможны, только Перун, наверное, бы смог». «Да Кощей. В Диве с этим проще. Ты, кстати, не задумывалась, почему весна задерживается?» Лада пожала плечами. Может, полюса смещаются, или промышленные выбросы виноваты. А кто-то говорил, что из-за климатических войн. «Люди чаще разводятся», — подхватил Лель. «Много несчастных среди них. Стали злее, грубее, равнодушнее». «Да», — согласился Посвист. «Это постарались темнобоги. Из-за того, что преимущество на их стороне». «Нам очень нужна твоя помощь», — обратился к Ладе Лель. Девушке стало смешно. Лель говорит с ней, а смотрит в бок, потому что не видит. Она кивнула, а потом сообразила, этот жест Лель тоже не разглядит. «Я согласна», — ответила Лада. «Только я не знаю, подскажет ли Оракул, как избавиться от метки». Лель с Посвистом переглянулись. «Мы будем искать способы», — произнес Посвист. «Обязательно найдем средства, чтобы спасти тебя». На душе потеплело. Лада не одна. Хотя рано говорить о дружбе, но что-то наметилось между нею и попутчиками. Военное братство. Когда за своих стоишь горой, даже тогда, когда они не правы. Потом можно постучать по ушам, а в драке бьешься как за себя самого. И знаешь, что твоя спина всегда прикрыта. А в походе с тобой разделят последнюю корку хлеба, вытрут сопли и слезы, дадут пендаль в нужном направлении. В общем, отношения, как между старшими братьями и младшей сестренкой. Над высоким обрывом проплыла каменная стена. За ее поверхностью город был скрыт от глаз. Лишь вдалеке блеснула маковка царского дворца. Там остался Берендей. Человек, потерявший дочь, зятя и внучку. И который нашел в себе силы не ввязываться в битву с темнобогами. Или смолодушничал. А в том, что война будет, Лада не сомневалась. Иначе для чего они выступили в поход? А Берендей отказался. Наверное, он прав. У него своя война на пороге, не менее страшная. Плохо, что они порознь. Так бы боги помогли царю, а он бы им. А приходится каждому идти своей дорогой. И неизвестно, у кого она более страшная.